Итак, сегодня мы приступаем к изучению книги Откровения Иоанна Богослова. Прошлое воскресенье у нас была предварительная беседа. Сегодня мы будем говорить по существу. Глава первая, с первого стиха и ниже. Откровение начинается следующими словами. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. В истолковании Андрея Кесарийского мы находим такое объяснение. Апокалипсис есть такое откровение сокрытых тайн, которое бывает во время озарения ума, или в видениях во время сна, или в бодрственном состоянии при помощи божественного сияния. Если апостол говорит, что это откровение дано Христу от Бога, то употребляет выражение применительно к природе человеческой, ибо в своем Евангелии он более всех других евангелистов изображает его в чертах возвышенных и выражениях божественных. Итак, откровение начинается словами о том, что это откровение Иисуса Христа. То есть мы не должны связывать этот текст непосредственно с личностью апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Это не его собственное откровение. Это откровение Иисуса Христа, которое Христос получил от Отца Небесного. Поэтому в основном весь текст Откровения – это есть таинственное собеседование Христа с нами, читающими это Откровение. Надо заметить, что в этом нет ничего удивительного, потому что и древние ветхозаветные пророки, они тоже говорили Духом Христовым. Как сказано, поскольку Дух Христов давал им провещевать. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. Иисус Христос, он пришел в этот мир во имя Отца Своего. Он проповедовал не во имя свое собственное, а во имя Отца Своего. И тем самым Господь научает нас все делать во имя Христова. Как сказано, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. И единственный, который будет проповедовать свое имя, это Антихрист. Хотя его отец дьявол, но Антихрист будет ненавидеть дьявола своего отца, потому что от ненависти рождается ненависть. И будет проповедовать даже не отца своего дьявола, а себя будет проповедовать. Антихрист – это вот та личность, которая замкнута сама на себя. Поэтому в любом проявлении эгоизма в нашей жизни тоже мелькают вот эти антихристовые искорки, которых надо опасаться в своей душе. Вот сегодняшняя проповедь, она как раз касалась христианского понимания добра. Добро – это не товар. Мы должны очистить свою нравственную жизнь от системы товарно-рыночных отношений. Это очень важно сделать. Итак, откровение – это откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть скоро. Здесь мы видим, что Господь заботится о том, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть скорбью. То есть Бог всегда проявляет заботу о своих. А что удивляться? Бог заботится не только о своих, но и о чужих. Ибо солнце светит над праведными и над неправедными, и дождь посылается на праведных и на неправедных. Господь заботится о всем своем творении. И мы прочитали вторая часть первого стиха, и Он показал, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну. Господь Иисус Христос получает откровение от Бога Отца. Он посылает ангела, чтобы это откровение было передано Иоанну. Иоанн записывает это откровение, чтобы оно было доступно верующим людям. Сейчас в нашем храме священник вам объясняет это откровение. Вот это называется иерархия. Иерархия – это когда есть порядок преемственности. Бог Отец дает Богу Сыну, Бог Сын Ангелу, Ангел сообщает Иоанну Богослову, когда он был на острове Патмос в ссылке. Иоанн записывает для всех христианских общин, все священники имеют право истолковывать этот текст. Вы, наверное, обратили внимание на то, что откровение никогда не читается за службой. Читается Евангелие, читается весь апостол, но книга Откровения никогда не читается за службой. И в богослужебном апостоле апостол оканчивается на послании к евреям, а откровения там нету. Почему? Святые отцы поясняют, что эта книга не предназначена для самостоятельного изучения. Ее можно изучать только со священником. То есть эта книга больше, чем какая-либо другая, она нуждается в истолковании. В истолковании. Поэтому вы очень правильно делаете, что посещаете эти занятия, начинаете посещать эти занятия, потому что самостоятельно понять этот текст очень сложно. Самостоятельное понятие может быть пристрастным, оно может быть совершенно неправильным. В Слове Господнем есть много трудно понимаемых текстов. Так, например, мы находим у апостола Петра во втором послании, в третьей главе, 15-16 стих, такие слова. Апостол Петр пишет: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Видите, апостол Петр предупреждает христианский мир о том, что в посланиях апостола Павла есть нечто неудобовразумительное, то есть трудно понимаемое, и Петр говорит, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть извращают Писание. Кто такие невежды и кто такие неутвержденные? Что это за категория лиц, которым бывает опасно самостоятельно изучать Библию? Невежды – это люди крещенные, но не наученные. Это не их вина. Мы жили в такое время, когда религиозное образование было запрещено. Неутвержденные – это люди не наученные и не крещенные. И вот если некрещенный человек, не наученный Евангелию, будет читать послание Павла или тем более книгу Откровения, у него будет много проблем. Если человек крещенный, но не наученный, будет изучать библейские книги, у него будет много проблем. Именно об этом апостол Петр и говорит. Невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Вы, наверное, обратили внимание на то, что каждое воскресенье в нашем храме проповедь в основном говорится за литургией по тому отрывку Евангелия, который читается на литургии. Это очень важное такое обстоятельство. Вы должны не просто слышать текст Евангелия, но иметь правильное его разумение, истолкование. Святые отцы учат, что когда в церкви мы слышим чтение Евангелия, мы должны так внимательно прислушиваться, как будто мы слышим голос самого Иисуса Христа. Святые отцы учат, что когда в церкви мы слышим проповедь священников, мы должны так же внимательно слушать, как если бы мы слышали бы проповедь апостолов, которые Господь послал на дело проповеди. Итак, во всем существует иерархия. Бог Отец дает откровение своему Сыну, Сын сообщает это откровение ангелу и посылает его к Иоанну Богослову. Если внимательно прочитать Священное Писание, то мы увидим, что ангел никогда не посылается для двух поручений или для трех поручений. Он всегда посылается для одного поручения. Вот вспомните, к Аврааму пришли три ангела. Помните? Под Маврийским дубом. Один ангел пришел для того, чтобы беседовать с Авраамом. Другой для того, чтобы разрушить Содом и Гоморру. А третий для того, чтобы спасти семейство Лота. Вывести из гибнущих городов. Это очень интересная такая деталь, но на нее надо обращать внимание. Действительно, ангел всегда имеет только одно поручение. Почему? Потому что ангел – это очень хороший послушник у Бога. Через сие самые ангелы научают нас не браться сразу за все. Как человек начинает устраивать свою религиозную жизнь, и он сразу решил со всеми грехами бороться. Святые отцы говорят, ничего не получится. Выясни, какой у тебя самый страшный грех, самый тяжелый, и вот с ним начни решительную борьбу. Будешь справляться с ним, тебе легче будет потом справиться с другими грехами. Имеешь какую-то насущную, серьезную проблему, вот занимайся только ей. Нельзя заниматься сразу всем. Это не совсем правильно. И мы читаем далее. И он показал, то есть показал откровение, послав оное через ангела своего рабу своему Иоанну, далее говорится уже об Иоанне, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Здесь дается характеристика Иоанну Богослову. Сказано, что он свидетельствовал Слово Божие. Очень важно, когда священник проповедует не свой интеллект, а проповедует Слово Божие. Это очень важно. И очень важно, когда служитель церкви несет свидетельство Иисуса Христа. Что такое свидетельство Иисуса Христа? Это очень важный вопрос. Если вы его поймете, усвоите, многое в вашей жизни может измениться в лучшую сторону. Свидетельствовать о чем-либо человек может только в том случае, если это касалось его. Если он это видел своими глазами, слышал своими ушами. Мне приходится общаться со свидетелями Иеговы. Они иногда приходят, чтобы со мной поговорить, у них есть интерес. И когда я с ними общаюсь, я задаю им вопрос. Почему вы называете себя свидетелями Иеговы? Кто для вас Иегова? Они говорят, это Отец Небесный. Я им говорю, разве вы не знаете, что есть только один свидетель Иеговы? Это его возлюбленный сын, Иисус Христос. Потому что сказано, Бога никто не видел никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отче, Он явил. То есть об Отце может свидетельствовать кто? Только Его Сын. Только Его Сын. Потому что Бога никто не видел. Даже ангелы не видели Бога. Они закрывали свои лица и только восклицали «Свят, свят». Поэтому у Бога Отца есть только один свидетель, это Его Сын. Помните, когда апостолы просили Иисуса Христа показать Отца Небесного? Иисус Христос им сказал, сколько я с вами, и вы не видите? Видите, как заблуждаются эти мужчины и женщины, которые ходят по домам и говорят, что они свидетели Бога Иеговы? Мы можем свидетельствовать только о том, что Господь сделал с нами. Иоанн, богослов, он имел свидетельство Иисуса Христа, и что он видел, здесь сказано. Апостолы не называли себя свидетелями Иеговы. Они называли себя свидетелями Иисуса Христа. И сам Христос говорил о них, вы свидетели мои. Помните? Почему они были свидетелями Иисуса Христа? Потому что они видели Его своими глазами, они осязали Его своими руками, они слышали Его своими ушами. Они были свидетели в смысле самоочевидцы слова. То есть они непосредственно с Ним общались. Поэтому здесь одной строкой сказано об Иоанне Крестителе, который свидетельствовал Слово Божие, то есть проповедовал Библию, и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел. Имеем ли мы это свидетельство Иисуса Христа, которое дается от Иоанна Богослова? Да, это Евангелие от Иоанна. Это его свидетельство, это его проповедь. Надо заметить, что проповедь апостолов, она очень серьезно отличалась от тех проповедей, которые вы слышите от нас. Проповедь апостолов – это были рассказы об Иисусе Христе. Вот то, что вы читаете Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, Иоанна, это записанные апостольские проповеди. И так как они были самоочевидцы слова, то их свидетельство имело значение. Евангелие от Матфея написал Матфей, он был один из числа 12. Евангелие от Марка написал Марк. Он не был апостолом из числа 12. Он был личным секретарем апостола Петра. Поэтому Евангелие от Марка – это записанные проповеди первоверховного апостола Петра. Евангелие от Луки. Лука не был в числе 12. Это записанные проповеди апостола Павла, ибо Лука был сотрудник апостола Павла, это уже был христианин третьего поколения, Марк христианин второго поколения, Лука третьего поколения. Павел принимал некие видения непосредственно от Иисуса Христа, но он собирал свидетельства об Иисусе Христе, общаясь с апостолами Иаковом, Петром, Иоанном. Он специально предпринимал путешествие в Иерусалим для того, чтобы собирать эти свидетельства. Евангелие от Иоанна – это свидетельство христианина первого поколения. Он непосредственно писал то, что он видел, то, что он слышал, то, что он осязал своими руками. Отношения между Иоанном Богословом и Иисусом Христом были очень близкие. Иоанн Богослов на Тайной вечере даже возлегал на груди учителя и слышал, как бьется его божественное сердце. Иоанн Богослов не покинул Иисуса Христа даже у Голгофского креста. В то время, когда все остальные апостолы разбежались, страха ради иудейского они прятались, Иоанн, как самый юный, такой конченый идеалист, он оставался до конца. Он был рядом с Божьей Матерью, и они стояли прямо под крестом. Поэтому вот эти слова и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел, это характеристика Иоанна Богослова. Он многое действительно видел своими глазами. И вот за то, что он проявлял удивительные качества любви, даже в самых критических ситуациях, Господь избирает его быть последним свидетелем Иисуса Христа. Он последний из апостолов, который дольше всех прожил, и ему было дано последнее откровение, которое Иисус Христос получил от Бога Отца, передал ангелу и послал этого ангела к Иоанну Богослову. И этим откровением заканчивается весь свод новозаветных книг, заканчивается весь свод Библии, книг Ветхого и Нового Завета. Поэтому не случайно, что далее говорится об особой характеристике от того текста, который мы изучаем. «Блаженны читающие и слушающие слова пророчества сего, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Это третий стих. О ком здесь говорится? О вас. Здесь сказано «блаженны читающие». Мы сейчас читаем и даже изучаем эту книгу Откровения. Это означает, что мы блаженны. Что значит блаженны? Счастливы. Мы должны очень дорожить такой удивительной возможностью, которая нам предоставляется изучать Откровение Иисуса Христа, которое было получено от Бога Отца, которое было передано Иисусом Христом ангелу, и ангел принес это откровение Иоанну Богослову, и Иоанн Богослов записал это откровение и сделал достоянием церкви, и священники в церкви могут истолковывать это откровение. Блажен читающие и слушающие слова пророчества сего. Казалось бы, некая такая тавтология. Почему сказано «читающие и слушающие»? Казалось бы, это такая ситуация, когда одно разумеет другое. Если ты читаешь, то ты и слушаешь. Зачем вот говорится как бы об одном? Дело в том, что можно читать, но не слышать. Вы, наверное, замечаете такую ситуацию на молитве, когда дома молитесь, и вдруг ловите себя на мысли, а какую молитву я читаю, кому, Иисусу Христу или Божьей Матери? Вы раз в мир смотрите. А, да, Божьей Матери. Ну, слава Богу. Или вы читаете молитву, и вдруг ловите себя на мысли, что вы вообще думаете о другом. То есть читающий и слушающий, это, в общем-то, разные вещи. Вот в старину... У меня есть несколько книг таких в моей личной библиотеке. Тексты Евангелия записывались подряд. То есть не было деления на слова. Вот представьте, одни буквы идут подряд. Это очень здорово. Кстати, апостолы писали подряд. В их текстах не было деления на слова. Самые древние христианские рукописи – это вот буквы подряд. Если вы читаете обычный, нарезанный текст, вы можете читать и думать о чем угодно. Но если вот такой сплошной текст вы начинаете читать, и мысль уходит в сторону, вы сразу останавливаете чтение. Вы не можете читать. У вас сразу останавливается чтение. То есть, а как читать? Сразу непонятно, какие-то слова, буквы там, все, слова пропали, одни буквы остались. То есть, даже то, как апостолы записывали вот эти откровения Иисуса Христа, показывают о том, как они заботились о том, чтобы мы не только читали, но и слышали. Итак, недостаточно читать, надо слышать. Недостаточно слышать, надо исполнять. Вот этому посвящен этот стих. «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего». И соблюдающий, то есть исполняющий написанное в нем, ибо время близко. Видите, какая мудрость раскрывается только в трех стихах первой главы Откровения Иоанна Богослова. Если мы не спеша исследуем Слово Божие, то великие истины всегда будут открываться для нас. Итак, третий стих говорит о том, что блаженны читающие и слушающие и соблюдающие, написанное в нем, то есть в этом откровении. А далее говорится, ибо время близко. Время действительно очень близко. Кто-то из вас может задать себе вопрос, ну с этих времен прошло почти 2000 лет, почему время близко? Дело в том, что второе пришествие, которого мы ожидаем действительно почти 2000 лет, оно наступает для каждого из нас в момент нашей смерти. Вот умер человек, вот тебе и второе пришествие. Потому что пришествие – это встреча Бога с этим миром. А когда мы умираем, уходим из этого мира, мы сразу встречаемся с ним. Поэтому, когда у апостолов вы будете находить указание на то, что время уже коротко, указание на то, что уже близко, при дверях, имеется в виду то, что апостолы понимали, что будут страшные гонения против христиан, и они очень молодыми погибнут. Первое серьезное гонение было в 70-м году. Иисус Христос вознесся на небо в 33-м году. Видите, какая дистанция маленькая, 70-й, 33-й, то есть это одно поколение. И те христиане, которые в основном обращались массовым порядком, они обращались после 33-го года от Рождества Христова, когда в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апостолов, они стали проповедовать, и тысячами люди стали обращаться. Очень много в 40-х годах обращалось во время апостольских путешествий апостола Павла. Они были все очень юные, молодые, а духовно они просто были младенцы, которые недавно уверовали в Господа. Что значит духовные младенцы? Однажды, когда я был маленький, я пришел в храм со своей бабушкой. И бабушка говорит, сейчас вот служба кончится, пойдем к девочкам пить чай. Ну я думаю, к девочкам, так к девочкам, хорошо. Вот, кончилась служба, бабушка заводит меня в крестилку, и там сидят девочки. Там 90 лет, там 95, там самая молоденькая, по-моему, была лет 70. Я говорю, бабушка, разве это девочки? Она говорит, да, это наши девочки. Ну, я так пожал плечами. А эти женщины услышали этот разговор, и одна из них сказала, а мне вообще 2 года. Я говорю, как 2 года? Она говорит, я всю жизнь была неверующей, вот крестилась 2 года назад. Я еще младенец. Действительно, настоящее, скажем так, летоисчисление в жизни человека должно идти не от момента его физического рождения, а от момента его духовного рождения, то есть от момента крещения. Поэтому я думаю, что хотя здесь вот такие как бы зрелые люди, скорее всего, здесь такие 13-летние девчонки, 5-летние, 8-летние мальчики. Это очевидно, потому что многие не крестились в детстве, а если крестились, не были воцерковлены, не проходили оглашения, и только сейчас это начинается. Поэтому все вы переживаете состояние первой любви. Первой любви. Вы должны дорожить этой молодостью во Христе. Этой необычайной возможностью начать жизнь заново. Пусть вся прежняя жизнь была не такой, как бы вы этого хотели, но вот дорожите этой молодостью, которую вам дает Иисус Христос. Дорожите этой первой любовью. Это счастье. Пусть даже на склоне лет, но прийти к Богу своему. У таковых людей есть преимущество перед теми, которые с детства верующие. Вот я с детства верующий, и я как бы вот не могу понять, вот как это происходит. обращение к Богу, этот момент прозрения. То есть, ну, для меня это как называется «с молоком матери». У меня родители венчались до моего рождения, то есть я родился в венчанном браке. С детства меня водили в храм. Это все как бы естественно. Но есть преимущество тех людей, которые знают, как Бог обратил их к себе. Они видят свою жизнь до этого, после этого. У них есть что с чем сравнивать. Они знают, от чего они отреклись, пойдя за Христом. Они имеют больше оснований ненавидеть грех. А вот те, которые с детства верующие, здесь ситуация будет иногда сложнее. Хотя есть и проблемы у неофитов, у тех, которые недавно уверовали. Их проблемы иногда не очень быстро остывают. У меня был один знакомый, который уверовал своей семьей в Господа, а не было ни священника знакомого, ни христианским они могли общаться. И они поехали, это было в советские времена, в Троице-Сергиеву лавру, и он решил купить молитвы. И он увидел самую толстую такую книгу, он спросил, тут молитвы? Ему говорят, да, здесь молитвы. А там стоял молитвенник, ну тоненький, он решил брать толстую книгу. И он купил, а это была Минея за октябрь. То есть службы, связанные с октябрем. И он в течение нескольких лет читал эту книгу. Причем, значит, он читал, рядом стояла его жена, ребенок, все вместе. И когда потом со временем им объяснили, что есть там утренние, вечерние молитвы, что их надо читать, а вот это читают только вот в октябре и только по дням определенным, они сказали, мы так привыкли, что мы уже не сможем. Нам тяжело будет переучиваться. Потом они стали читать правильные молитвы там утром, вечером, молитвы перед причастием, после причастия. Но однажды, когда я с ними общался, они мне сказали, мы очень тоскуем вот по тем временам, когда мы читали круглый год эту октябрьскую минею. Мы очень тоскуем по этим временам. Нам не достает этих времен. Действительно, первая любовь – это особое чувство. К нему надо стремиться, его надо хотеть развивать в себе. Поэтому откровение, которое мы получаем от Бога, это возможность обновить весь свой религиозный опыт. Любое откровение, которое мы получаем от Бога, это возможность обновить весь свой религиозный опыт. Причем в Библии есть текст, где говорится о том, что Бог каждое утро обновляет свое благословение. То есть один день никогда не похож на другой. Это новый день, его никогда не было. Это новое благословение Бога. Как вот эта беседа, это новое благословение Бога. Вот эта литургия, на которой мы были, это новое благословение Бога, которое дается нам. То есть христианин может постоянно обновлять свой религиозный опыт. В принципе, община христиан могли ограничиться пятикнижием Моисея. Когда Господь пришел, это было главное чтение, которое было у евреев. И в пятикнижии очень много говорится об Иисусе Христе, там пророчества разные. Это удивительный текст Божьего закона. Но Господь хочет постоянно обновлять наш религиозный опыт. Почему? Потому что Бог видит, что обстоятельства последних дней, они не такие, как обстоятельства древних дней. Это не значит, что в древности было лучше, иногда в древности бывало и хуже. Как, например, Господь говорит о разводном письме, которое Моисей повелел давать. Господь говорит, Он дал это вам, это повеление, по жестокосердию вашему. А изначально так не было. То есть там разные были ситуации. Но вот Откровение на Богослова – это книга для последних дней. Сказано, ибо время близко. Во всей Библии есть только две книги, которые для последнего времени. И которые, эти книги надо изучать именно в последние времена. Это книга пророка Даниила. О ней прямо сказано, что она запечатана для последних дней. То есть ее истолковывать церковь будет в последние времена. И это книга Откровения на Богослов. Этим как раз и объясняется то особое отношение к этой книге. Ее нельзя изучать самостоятельно, как я уже сказал. Ее надо изучать под руководством церкви. И мы читаем далее. «Иоанн семи церквам, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его». Здесь говорит Иоанн, но он говорит не от себя. Он говорит то, что получил от ангела, то, что ангел получил от Иисуса Христа, и то, что Иисус Христос получил от Отца Своего Небесного. В послании апостола Петра сказано, говорит ли кто, говори как слова Божие. Очень важно, братья и сестры, если когда нам что-то говорят, мы должны переспрашивать, а где об этом сказано в Писании? Вот если мы это делаем, это очень важно. Потому что нам могут наговорить все, что угодно. Мы всегда должны переспрашивать, а где об этом сказано в Писании? А если это в Писании? Дело в том, что мы не можем всецело руководствоваться всеми святыми отцами, которые оставили разные книги. Почему? Потому что отцы по-разному верили. Это были очень разные люди. Если мы будем признавать Писание всех святых отцов, то мы можем заблудиться. Например, Григорий Ниский верил в то, и он об этом писал, что дьявол покается, что бесы покаются и спасутся, что не будет никаких вечных мук. Он был настолько любвеобильный, Григорий Ниский, что его любовь не знала предела. Он молился за демонов, вспоминая о том, что когда-то они были светлыми ангелами. Он молился о том, чтобы Господь послал покаяние не только его соседу по келье, но и самому Люциферу, дьяволу. Вот такой он был любвеобильный, Григорий Ниский. Но если простой христианин будет подражать во всем Григорию Нискому, это можно очень серьезно повредить себя. Потому что одно дело такой святой муж, и другое дело какие-то наши проблемы. Если вы будете читать когда-нибудь творение святаго мученика Иустина философа, то вы будете поражены тем, что Иустин философ понимал загробную жизнь совсем не по-православному. Он считал, что после смерти тела душа умирает вместе с телом. И он говорил, что те, которые в это не верят, не могут считать себя христианами. То есть он верил точно так же, как свидетели Иеговы, как адвентисты седьмого дня. Они тоже говорят, тело умирает и душа умирает. Он считал, что воскреснет душа вместе с телом. Поэтому мы, братья и сестры, в своем исследовании Слова Божия должны руководствоваться не частностями. Вот такие, скажем так, неправильные суждения святых отцов, они называются телогуменами. Есть такое богословское понятие – телогумен. Телогумен – это значит частное богословское мнение. Мы не говорим, что это ересь из уважения к этим отцам. Мы говорим, это частное их богословское мнение. Но те, которые только на этих телогуменах строят свое мировоззрение, эти люди могут впасть в ересь. Поэтому под учением церкви надо понимать такое учение, которое всегда знали христиан разных времен и разных поместных церквей. Вот это и есть соборный принцип. А если какое-то учение высказывал только один святой отец, только одна поместная церковь знала это, а другая не знала, вот это уже телогума, это частное богословское мнение. И вот Иоанн пишет семи церквам, находящимся в Осии, благодать вам и мир от того, который есть, и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его». Может быть, это послание имеет отношение только к этим семи христианским общинам? Нет. Уникальность библейского откровения заключается в том, что любое пророчество, оно универсально. Оно относится к тем людям, в одни которых пророчество произносится. Пророчество относится ко всем последующим поколениям христиан, и оно относится к самому последнему времени. Это универсальное Слово Божие. То есть оно всегда живо, действенно, всегда актуально. Оно не устаревает. Ни одно библейское пророчество. Число 7 обозначает полноту. В Библии число 7 означает неопределенную полноту. Помните, когда апостолы спросили Господа, сколько раз прощать брату, не до 7 ли раз? Господь говорит, не говорю вам до 7 раз, но говорю вам до 77 раз. Когда это слышишь, до 77 раз. Сразу в голове начинаешь считать, как будто какой-то калькулятор включается. На самом деле это просто неопределенное число. Иными словами, это откровение для всех христианских церквей, для всех церквей Божьих, которые существовали в то время, для тех христианских общин, которые существовали потом, которые существуют сейчас, и для тех христианских общин, которые будут после нас. После того, как мы умрем, будем лежать в земле, ожидая воскресения, тогда будут жить другие христиане, и они тоже будут изучать эту удивительную книгу Откровения, к изучению которой мы сегодня приступили. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели первый стих, второй стих, третий стих и четвертый стих. В первом стихе говорится о том, что откровение Иисуса Христа дано ему от Бога Отца. Христос передает ее ангелу, ангел Иоанну Богослову. Второй стих говорит о том, что апостол проповедует Слово Божие и свидетельство Иисуса. То есть он как сам очевидец проповедует то, что он видел своими глазами, слышал своими руками, слышал своими ушами, осязал своими руками. Третий стих говорит о том, что блаженные, читающие это слово, и слушающие его, то есть читающие внимательно, и соблюдающие, написанное в этом откровении. И четвертый стих говорит, что это откровение всем христианам. Здесь это называется семью церквами. А число 7, как мы с вами определились, это неопределенное число. Итак, мы оканчиваем сегодняшнюю беседу. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы с вами будем беседовать по первой главе с 5 стиха и ниже. Если по сегодняшней беседе у вас есть вопросы, я с радостью на них отвечу. Пожалуйста, спрашивайте.